Вопрос о цене, как мне представляется, не должен иметь первостепенного значения, что, впрочем, вовсе не значит, что этим вопросом следует пренебречь. В наших отношениях, поймите меня правильно, этот вопрос должен занять подобающее место, с важностью произнес он. Думается, мы начнем с $1000. В дальнейшем, однако, он взъерошил бородку и замолк. Я сказал, что такой суммы у меня с собой, естественно, нет. Разумеется, уважаемый сэр, разумеется, но это ничуть не должно вас смущать, ни в какой мере. Заплатить вы сможете в любое удобное для вас время. Последний срок завтра в 10:00 утра. Значит, завтра в 10, согласился я. А теперь мне хотелось бы узнать, для чего мне частный адвокат? На его лице изобразилось крайнее негодование. «Это не повод для шуток, уважаемый сэр, уверяю вас». Я объяснил, что не шучу, и что этот вопрос меня действительно интересует. Тогда он откашлялся и с важным видом заявил. «Я вполне допускаю, уважаемый сэр, что вы не вполне отдаете себе отчет, грозящий вам опасности, но вам никогда не удастся убедить меня, что вы понятия не имеете о тех трудностях чисто юридического свойства, уважаемый сэр, с которыми вам предстоит столкнуться. Я имею в виду трудности, связанные с событиями, имевшими место не далее, как вчера. Не далее, как вчера, уважаемый сэр. Сейчас, впрочем, мне, увы, не досуг подробно останавливаться на этом. Я очень тороплюсь на встречу с судьей Лефнером. Завтра же я буду только рад всесторонне обсудить с вами создавшуюся ситуацию. А обсуждать нам есть что. Уж вы мне поверьте. Итак, жду вас завтра к 10:00 утра. Я обещал, что утром приеду, и ушел. Вечер я провел у себя в номере наедине с тошнотворным виски и с не менее тошнотворными мыслями, в напрасном ожидании вестей от Мики и Дика. В полночь я отправился на покой. Чарльз Проктор Дон. Я еще не оделся, когда пришел Дик Фолли. Как всегда, кратко он сообщил, что Билл Квинт вчера днем выехал из отеля «Майнерс» в неизвестном направлении. Поезд из Берсвилла в Огден отходил в 12:35, и Дик дал телеграмму Солт-Лейк, филиал Континентала, чтобы они послали в Огден по следам Квинта своего человека. «Мы должны быть начеку», — сказал я, — «но, по-моему, Квинт тут ни при чем. Если бы он собирался ей отомстить, то давно бы отомстил. Узнав об убийстве, Квинт, по-видимому, решил поскорее отсюда смыться, понимая, что брошенный любовник наверняка вызовет подозрение». Дик кивнул и сказал: «Вчера вечером была стрельба, вооруженное ограбление, захвачены и сожжены 4 грузовика с виски». Как видно, таким образом Рено Старки отреагировал на известие о том, что головорезы Бутлигера влились в городскую полицию. Только я оделся, как пришел Микки Лайнен. «Дэн Рольф действительно побывал у нее», — доложил он. «Грек, у него магазин на углу, видел, как чахоточный около 9 утра вышел из дома Дины. Его всего трясло, и он что-то бормотал себе под нос, поэтому Грек решил, что он пьян». «Почему же Грек не сообщил в полицию? Или сообщил?» «Его никто не спрашивал. Отличная в этом городке полиция, нечего сказать. Ну, что будем делать? Поймаем Рольфа и приведем его с повинной?» «МакГроу не сомневается, что ее убил Сиплый», — сказал я. «Копать это дело он не станет. Рольф ее не убивал, иначе бы он сразу забрал ледоруб. Дина была убита в 3 ночи. В 9:30 утра Рольфа еще не было. Ледоруб торчал в теле. Дело в том...» Дик Фолли подошел вплотную ко мне и выпалил: «Откуда ты знаешь?» Ни выражение лица, ни его тон мне не понравились. «Значит, знаю, раз говорю». Дик промолчал, а Микки улыбнулся своей идиотской улыбочкой и спросил: «Какие планы?» Надо бы довести это дело до конца».